Благополучие Ленина в годы Первой революции. В первый период эмиграции и до 1905 года из бюджета Ленина полностью выпадает гонорар от легальных русских изданий. Он ничего в них не пишет. К нему поступает лишь то, что должна за книгу «Развитие капитализма в России» издательница Водовозова. О получении от нее гонорара упоминается в некоторых письмах Ленина из Мюнхена в 1901 году. «От своей издательницы я получил на днях 250 рублей, так что и с финансовой стороны теперь дела не дурны». Письмо от 7 июня. «Моя издательница прислала мне кое-что, и я надеюсь обойтись этим еще довольно долго». Письмо от 21 сентября. Как и три остальных редактора «Искры» — Плеханов, Мартов, Засулич, Ленин получал в это время жалование от партии. Остальные два редактора, Потресов и Аксельрот, имея другие источники существования, от редакторского жалования отказались. Получал ли он в то время денежную помощь от матери? Вот письмо к матери из Мюнхена, 19 сентября 1900 года. «Белья и денег у меня достаточно, дорогая мамочка, так что ни того, ни другого посылать пока не надо. Надеюсь, что не скоро придется писать об этом, а когда понадобится, я постараюсь рассчитать заранее». Посылка белья производилась матерью в течение нескольких лет, находя, что некоторые вещи удобнее покупать за границей. Ленин затем от этих посылок отказался. В сентябре 1900 года, это дата цитированного письма, он только 2 месяца за границей, и, естественно, взято им с собой белья для него достаточно. По той же причине ему пока достаточно денег. Но слова, что посылать денег пока не надо, а когда они понадобятся, он постарается рассчитать заранее, ясно свидетельствует, что между матерью и им существует на этот счет соглашение. Другими словами, отправляясь за границу, Ленин твердо знал, что это не прыжок в неизвестность. Пока у матери есть деньги, он без средств не останется. Его бюджет, следовательно, слагается в это время из партийного жалования и того, что посылала мать. Определить по письмам, сколько и когда она посылала, нет возможности. Писем за 1901-1904 годы сохранилось или напечатано ничтожное число. Он и тогда родным писал аккуратно, не менее чем письмо в неделю, то есть 52 письма в год. В сборнике же мы находим за 1901 год лишь 18 писем, за 1902 год 9, за 1903 год всего 3, за 1904 год 6. О деньгах упоминается в письме от 1 июля 1901 года. Это благодарность брату Дмитрию за перевод 75 рублей, вырученных должно быть за продажу моего ружья. В другом письме 21 сентября Ленин шлет матери благодарность за присланные ему 35 рублей. Их мы, наконец, получили после долгой проволочки, происшедшей случайно по вине одного приятеля. Из этого брошенного вскользь Лениным видно, что по разным соображениям мать переводила Ленину не только обычным путем, открыто через банк, а пользовалась и разными другими оказиями. На одной такой оказии и необходимо остановиться. Ленин выехал за границу не один. Еще раньше его, в апреле 1900 года, выехал туда Потресов, имевший беседы с немецкими социал-демократами и, благодаря их указаниям, нашедший техническую возможность наладить в Германии издание газеты «Искра». Сделав свое дело, Потресов уехал на время в Россию. Ленин остался в Мюнхене и возвратился через несколько месяцев в конце 1900 года или начале 1901 года. И тут при встрече его с Лениным произошло маленькое, быстро рассеявшееся недоразумение следующего рода. Первые взносы для издания «Искры» были сделаны Калмыковой, давшей 2000 рублей. Потресовым, внесшим такую же сумму, и Жуковским, знакомым Потресова, пожертвовавшим 1000 рублей. Ленин со своей стороны обещал, что его знакомый, некий волжский капиталист, фамилию он не называл, мы знаем теперь, что он имел в виду Ермасова, тоже сделает взнос в фонд для «Искры». Перед отъездом за границу Потресов получил из Москвы для передачи Ленину 500 рублей и был убежден, что это и есть первый взнос волжского капиталиста. Ему показалось несколько странным, что при разговоре о субсидировании «Искры» Ленин не упоминает о переданных ему деньгах, и он на это намекнул. «Вы заблуждаетесь», — разъяснил Ленин, — «относительно назначения и происхождения этих 500 рублей. Это совсем не те деньги, о которых вы думаете, они посланы лично мне матерью». Так совершенно случайно стало известно, что в конце 1900 года или начале 1901 года Ленин получил от матери изрядную сумму, около 1100 немецких марок, которая вместе с жалованием редактора «Искры» надолго обеспечивала ему в Мюнхене неплохую жизнь. «Мы устроились здесь совсем хорошо своей квартирой. Обзаведение мы себе купили из подержанных вещей недорого. С хозяйством Елизавета Васильевна и Надя справляются сами без особого труда». Письмо от 7 июля 1901 года. Получка им этой крупной суммы объясняет, почему в сентябре 1901 года он пишет не посылать ему денег, ибо насчет финансов у нас вообще дело ничего себе. Сие нелепое, непереводимое на другие языки ходовое русское выражение должно означать, что его финансовое положение весьма удовлетворительное. В связи с этим становится понятной и сравнительная скромность суммы 35 рублей, посланной ему в этот месяц матерью. Это не фундаментальная поддержка, а только маленький подарок. Пользуясь оказией, она послала его сыну, чтобы он мог иметь какое-нибудь дополнительное удовлетворение. Переводы из дому денег Ленину имели место и в последующие годы. И однажды, в 1904 году, опять-таки только случайно обнаруживается их след. В мае этого года Ленин выпустил брошюру «Шаг вперед, два шага назад», о которой Плеханов тут же писал по ее выходе, что она в истории наших внутренних расприй будет играть роль масла, подлитого в огонь. Смотри статью «Теперь молчание невозможно». «Искра», 1904 год, номер 66. Ленин превосходно видел последствия своего шага. После того, что написано в его брошюре, ров между ним и меньшевиками углублялся. Раскол становился неизбежным. Ленин, выпустивший в конце года газету «Вперед» против «Искры», шел на него. Еще недавно любимая им «Искра» с его уходом из редакции превращалась в его глазах в ненавистную, мерзкую, новую «Искру». Все же на раскол Ленин не шел с легким сердцем. Его две души мучительно боролись. Он худел, бледнел и нервничал. Я был свидетелем, — писал Лепешинский, — такого подавленного состояния его духа, в каком никогда мне не приходилось его видеть ни до, ни после этого периода. «Я, кажется, — говорил Ленин, — не допишу свои книжки, брошу все и уеду в горы». Лепешинский на повороте. Издание третье, Москва, Старый большевик, 1935 год, страница 198. Он все-таки дописал ее и лишь потом уехал из Женевы для продолжительного отдыха и приведения в порядок больных нервов. Ленин и Крупская поселились сначала в Лозанне, потом сменили ее на Монтре, отправной пункт их многонедельного путешествия по горам. «Мы действительно выбирали всегда самые дикие тропинки, — рассказывает Крупская, — забирались в самую глушь, подальше от людей. Побродяжничали мы месяц. Сегодня не знали, где будем завтра. Вечером, страшно усталые, бросались в постель и моментально засыпали». Их путешествие было интересным. От Монтре к Айгль, потом десятки километров вдоль реки Роны, отдых в Лоше-де-Байн, спуск через Гемит-Пас в горы Бернского кантона, заход к подножью Юнгфрау, снова отдых в Изентале на Бринцензее, оттуда путь в Женевский кантон, где перед возвращением в Женеву Ленин и Крупская жили в пансионе около Лабет в компании с Богдановым. С ним у Ленина был тогда нежный контакт, через несколько лет, как и полагается Ленину, превратившийся в ненависть. Крупская с некоторым намеком на поэзию писала, что прогулка оказала благодетельный эффект на Ленина. Нервы пришли в норму. Точно он умылся водой из горного ручья и смыл с себя всю паутину мелкой склоки. Отлично отдохнув, он чувствовал себя достаточно бодрым, чтобы броситься в очень большую склоку. Сколько времени заняло оживившее Ленина путешествие? На это можно ответить точным образом. Их экскурсия началась в начале июля и продолжалась без малого 2 месяца. Могла ли она иметь место, если бы у Ленина обстояло плохо дело с финансами? Крупская в своих воспоминаниях не в такой степени искажала правду, чтобы утверждать, что Ленин и она в эмиграции жили впроголодь и очень нуждались. Тем не менее, для придания пролетарского колорита их жизни и фигуре Ленина, она, подобно Анне Ильинишне, любила прибедниваться, что отвечало требованиям и партии, и читательской среды. Ее упражнения в этом направлении бывали очень неловкие и зачастую комичны. Так, описывая плохонькую комнатежку, где Ленин до ее приезда жил в Мюнхене, кормясь мучными блюдами у какой-то немки, она сообщала: Владимир Ильич утром и вечером пил чай из жестяной кружки, которую сам тщательно мыл и вешал на гвоздь около крана. Допустим, что он это проделывал. Будучи стесняющимся человеком, возможно, он считал неловким просить хозяйку пансиона заменить жестяную кружку другой посудой. Есть ли это доказательство отсутствия у него денег? Фаянсовая посуда стоила в Германии гроши. Неужели Ленин не мог купить себе чашку с блюдцем, а предпочитал портить чай, наливая его в жестяную кружку? Не могла Крупская не придать бедненький характер и их продолжительной прогулке по Швейцарии. «Деньжат у нас, — внушает она, — было в обрез, и мы питались больше в сухомятку, сыром и яйцами, запивая вином да водой из ключей, а обедали лишь изредка. На диких горных тропинках, куда они забирались, не на каждом повороте выстроен ресторан, и в должный час эти путешествия не всегда могли иметь завтрак или обед. Зачем только это изображать как следствие, что деньжат было в обрез? Правда, Ленин в это время уже не был в Искре и редакционного жалования не получал, но, как видим, это не помешало ему совершить почти двухмесячное, весьма приятное и требующее затрат путешествие. Здесь, как и в других случаях, ему на помощь опять пришла мать, и это кое-кому из его окружающих товарищей случайно от матери Крупской стало известно. Сам Ленин никогда и ни с кем из чужих в разговоры о своих денежных делах не входил. По его письмам из Петербурга и Сибири можно вынести впечатление, что в этой области он совсем не был прям даже со своими родными. Из Шушенского в Сибири в 1898 году он сообщал матери в письме от 8 марта: «Получаю теперь большой перевод с английского из Питера, Адама Смита, за который должно что-нибудь перепасть. Поэтому долги свои все возмещу». Он как бы хотел этим показать, что для уплаты долга готов приняться за любую работу. Однако никакого перевода Адама Смита, давно переведенного, он не получал и не делал. В 1904 году такого же рода сочинительство, и, вероятно, с той же целью, можно усмотреть и после получения от матери денег, сделавших возможным только что описанное длительное путешествие Ленина и Крупской по горам Швейцарии. «Я получил теперь, — писал он матери 28 августа, — книгу Гобсона об империализме и начал переводить ее». Никакого перевода книги Гобсона, появившейся в 1902 году, Ленин в то время не делал. Он будет думать о том лишь в 1916 году и будет писать сестре Маняше, что если она найдет издателя, он примется за перевод. С фальшивым паспортом нелегально Ленин из Женевы приехал в Петербург 20 ноября 1905 года и на следующий день уже заседал в редакции газеты «Новая жизнь». То была странная газета, если судить по опубликованному списку имен ее сотрудников. С одной стороны, беспартийные писатели, поэты, символисты, декаденты, мистики, вроде Минского, Гиппиус, Бальмонта. С другой стороны, партийцы-большевики, Богданов, Румянцев, Базаров, два первых члена Центрального комитета большевиков, и Горький, с политически шедшим за ним писателями Андреевым, Чириковым, Скитальцем и другими. Каким образом мог появиться сей странный симбиоз соединения несоединимого? Газета возникла в своеобразной обстановке политической весны, всем кружившей голову. Русское общество, не знавшее до сих пор настоящей свободы слова, печати, собраний, союзов, с упованием ухватилось за свободы, открывшиеся перед ним сначала в порядке захватного права, а потом в порядке самого широкого толкования царского манифеста. Билетристы, поэты, адвокаты, артисты, инженеры, состоятельные люди разных слоев, до сих пор чуждавшиеся какой-либо общественной активности, бросились в политику, увлекаясь революционными лозунгами и идеалами. Кое-что здесь сильно напоминало французский 1848 год на страницах «L'éducation sentimentale Флобера». Благонамеренному философу Минскому удалось получить еще до манифеста 30 октября разрешение на выпуск газеты. Он хотел ее сделать беспартийной, но очень левый и для этого обратился за сотрудничеством к большевикам. С намерением в дальнейшем придать газете желательную им физиономию, те приняли предложение, и так возникло соединение несоединимого. Официальным редактором был Минский, официальным издателем Андреева, жена в то время Горького. В одном из примечаний к 10-му тому 4-го очищенного издания сочинений Ленина на странице 479 указывается, что газете большую материальную помощь оказал Горький. Из собственного кошелька Горький, кажется, ничего не вложил в газету. Он был только влиятельным посредником. Он привлек для поддержки газеты купца Савву Морозова и Шмидта, сына богатого московского купца. Эта фамилия в советских источниках встречается в двояком написании «Шмидт» и чаще «Шмидт». Во избежание разнобоя всюду пишем «Шмидт».